Необычное и вместе с тем радующее глаз зрелище Болотин увидел уже у слияния Ронки с Изерой. На высоком берегу расположился форт с внушающими уважение бревенчатыми стенами и валами бастионов. На вооружении форта состояли 4 полевых орудия нового образца. Весьма дорогое удовольствие. А если вспомнить о том, что Рустинская армия все еще не завершила перевооружение, то и довольно необычное. Но Сергей предпочитал не экономить на обороноспособности. Если в конвойных частях он обошелся старыми орудиями, то здесь изрядно потратился. Впрочем, это вполне оправдано. Изера слишком велика, чтобы можно было делать ставку на гладкоствольные орудия. Первые нарезные образцы также не могли удовлетворить потребности обороны. Они слишком медлительны в перезарядке и требовали куда большее число обслуги. Новые пушки отличались скорострельностью и при острой необходимости могли обслуживаться даже одним артиллеристом. При этом, благодаря унитарным снарядам, темп стрельбы опять превосходил бы дульнозарядные. Калибр же в 80 мм было вполне достаточно для любого парохода, который решат вооружить валийцы. О военных речных флотилиях здесь и слыхом не слыхивали. Именно обращенный в сторону Донбасса взор валийцев побудил Варакина пойти на просто неприличные военные траты. Во многом это оказалось возможным благодаря негласной поддержке со стороны его высочества. Не будь этого, и ни о чем подобном нельзя было бы и мечтать. Орудия – это не винтовки. Каждая единица на строгом учете, как и производство снарядов. Разумеется, коль скоро интересы Валенсии крутились вокруг Донбасса, они могли привлечь и военно-морской флот. В конце концов, полноводная Изера была проходима даже для больших судов, а уж для канонерских лодок и подавно. Но в возможности этого верилось с трудом. Вряд ли Рустиния будет спокойно взирать на прямое военное вторжение. На берегу под фортом находился небольшой порт, состоящий из нескольких строений и 4 причалов, у которых стояли груженные и порожние баржи, а также пароходы, ожидающие груз. Там же располагались служебные строения. В качестве угольной станции использовалась одна из барж, оборудованная ленточным погрузчиком. В настоящий момент рядом с ней находился пароход. Судя по царящей на нем суете, бункеровка была завершена, и он готовился отправиться в путь. Варакин был вынужден расположить порт именно здесь, из-за чего пришлось возводить и еще одно укрепление, хотя до копий от места слияния было порядка 10 верст. Ронка не так полноводна и обладает не слишком широким руслом для безопасного маневрирования. До оборудования порта на Изере севшие на мель суда были обычным явлением. Теперь груженные баржи спускаются вниз паровым буксиром. Он же поднимает к копям порожнее. Да, многое же здесь изменилось за прошедшее время. Надо заметить, что оживление Алексей заметил куда раньше. 2 года назад не могло быть и речи, чтобы на Изере, выше слияния с Мравой, можно было повстречать какие-либо суда. Сейчас же от этих причалов за день отходило по 3 парохода. И пусть каждая баржа вмещала в себя не больше 500 тонн, это впечатляло. Для сравнения, на валийских копях при большем количестве задействованных рабов и каторжан за сутки добывалось чуть не вдвое меньше. Можно, конечно, утверждать, что успехи донбассцев обусловлены открытой добычей угля, но данное утверждение было бы ошибочным. Причина их преимущества была в максимальной механизации добычи. Здесь уже трудились 3 станковых отбойных молотка конструкции Миловского инженера и больше десятка ленточных погрузчиков. Кстати, Алексей и в этот раз с подарками. На их барже, кроме людей и заказанных грузов, находилось дополнительное оборудование, привезенное из Старого Света. Словом, Донбасс сильно потеснил валийцев в Новой Рустинии. Монополистом в поставках еще не стал, но это скорее вопрос времени. Большая часть нововаленсианского угля уже сейчас либо проходит транзитом в Медиалан, либо морским путем уходит в другие регионы Нового Света. «Господин Дворжик, прошу прощения, но вам придется сойти здесь», – обратился к Алексею капитан, как только пароход замер у причала. «Думаю, сходить во время бункеровки будет несколько неудобно. Угольная пыль причиняет массу неудобств. Дело в том, что мы не ходим в Донбасс. Вопрос безопасности судовождения». «Благодарю, капитан. Мне известно об этом. Сколько у нас есть времени?» «О, не беспокойтесь. В управе порта есть зал ожидания. Вас устроят со всеми удобствами. Уверен, что в Донбасс уже отправлено сообщение, и самое большее через час здесь будет буксир». «И как они успеют так быстро обернуться?» – искренне удивился Алексей. «Дежурный уже доложил в комендатуру Донбасса», – произнес подошедший Крайчик, командовавший конвоем, сопровождавшим пароход. «Я прихватил с собой парней, они помогут вам с вещами». «Да вы не волнуйтесь, господин Дворжик. В порту есть не только зал ожидания, но и комната первого класса. Вам и вашей семье там будет вполне удобно». «А как дежурный мог так скоро сообщить о прибытии парохода с пассажирами? Ведь люди прибывают не с каждым транспортом». «По Далихласу», – пожав плечами, ответил Крайчик. «Вот так номер. Далихлас. Местное название телефона, сравнительно недавнее изобретение и пока еще не получившее большого распространения. Это была весьма дорогая диковинка, которую мог позволить себе далеко не каждый. Впрочем, чему он, собственно говоря, удивляется? Чтобы Сергей не воспользовался возможностью обеспечить свое поселение связью? Да тут, скорее всего, есть и узел связи, и аппараты во всех службах, присутственных местах и руководящего состава. Да что там? Скажи Алексею, что половина домов Донбасса телефонизированы. Он, пожалуй, и не удивится. Конечно, Сергей будет вечно испытывать недостаток в средствах, и это при таких-то доходах. «Вы тоже отправитесь в Донбасс?» – поинтересовался Алексей у наемника. «Нет, нам там делать нечего, только время терять. Сейчас сдадим пушку, оружие и завалимся в харчевню. Наш верная рука, конечно, платит щедро, но и жалование приходится отрабатывать сполна. Поэтому уже завтра утром мы отчалим обратно». «Вы вообще не отдыхаете?» «Все веселья зимой», – лучезарно улыбнувшись, ответил Крайчик. Но потом все же добавил. «Раз в месяц нам выделяются 3 суток полноценного безделья и возможность от души промочить горло. Этого вполне достаточно». В целом, путешествие по Изере можно было считать безопасным. Но назвать службу конвойников совсем уж безопасной нельзя. Далеко не все роды Арачии приняли условия мира. Изредка пароходы обстреливались. Случались и нападения, если неисправность машин вынуждала судно остановиться. Имели место стычки и на суше, однако ничего такого, чего не происходило бы повсеместно. Бытовало даже мнение, что содержание 1,5 сотен наемников в качестве конвойной службы – это излишество и блажь. Вот только Варакин так не считал и предпочитал содержать этих дармоедов. Арачи все еще враждебно настроены по отношению к белым и не скрывают этого. Да, сейчас они делают вид, что в происходящем на реке нет ничего необычного, но на деле никто не может сказать, когда они вдруг решат, что мир длится слишком уж долго и выйдут на тропу войны. Если же это случится, Сергей хотел быть уверенным в том, что перевозка угля останется на прежнем уровне. И, наконец, именно наличие вот этих конвойных подразделений, способных противостоять серьезному нападению, и обеспечивали мирное сосуществование с арачами. «Дорогой, мы готовы». Алексей обернулся и увидел Ханну с годовалой девочкой на руках, поспешил забрать дочь. Девочка, что говорится, росла не по дням, а по часам и исправно набирала в весе. У них, конечно же, была служанка, которая во всем помогала супруге, но сейчас она занята багажом, а Ханна никогда не тяготилась заботой о ребенке. «Не стоит так рьяно вырывать ребенка у меня из рук», – обиженно надула губки молодая женщина. «Ну мог же я соскучиться по дочери», – выдвинул нелепую причину Алексей. Разумеется, причина была в другом, но они пока предпочитали это не афишировать. Кстати, именно из-за этого у них случилась первая настоящая ссора. Алексей ни в коей мере не хотел, чтобы она сопровождала его в данном путешествии. Впрочем, старался он зря. В прошлый раз, когда он предпочел отложить путешествие и сам остался рядом с супругой, все прошло как нельзя лучше. Но в этот раз он просто не мог не отправиться в дальний путь. В принципе, ничего страшного, и дочь успела подрасти, и дед с бабкой очень хотели потетешкаться с внучкой, если бы не одно «но». Они оказались слишком неосторожной и любвеобильной парой. Все так. Ханна была на втором месяце, и Алексей места себе не находил, переживая за ее здоровье. А тут еще, не останавливаясь на достигнутом, супруга решила отправиться с мужем в Донбасс. Уж больно все было складно и увлекательно на белом полотне преобразика. Вот мало было Алексею переживаний, пока они пересекали океан. Получи с лихвой. Здание речного вокзала оказалось небольшим, но весьма уютным местечком. Вроде и ничего необычного, лавки, выстроившиеся рядами, чтобы с относительными удобствами можно было ожидать транспорта. Но, с другой стороны, чисто, все старательно выкрашено в спокойные тона, не отдающие казенщиной. Работает буфет, где недорого можно купить и свежую выпечку, и чай. Конечно, прожженные речные волки и видавшие виды наемники никогда в этом не сознаются, но основными покупателями здесь были именно они. Из форта прибегал гонец к каждой свежей выпечке и убегал с полным бумажным пакетом различной сдобы. Алексей и Ханна услышали все это от буфетчицы, с удовольствием поглощая булочки, присыпанные сахарной пудрой. Да, недаром говорят, что мужчины порой как дети. И ведь как превосходно печет, прям любо-дорого. Такая мастерица с легкостью составит конкуренцию с самым завзятым столичным кондитером. И ведь не готовила ничего специально для гостей Варакина. Все то же самое, что и всем. Однако здешние мужчины – самые настоящие лакомки. Буксир прибыл примерно минут через 40. Путешественники едва успели неспешно почаевничать, как раздался гудок, призывающий прибывших взойти на борт. Крайчик не забыл о семействе дворжиков, и наемники нарисовались уже после первого сигнала, сноровисто подхватив весь багаж путешественников. Нет, Алексей не обманывался. Такое внимание было обусловлено вовсе не дружбой Алексея и Сергея. Наемники вообще народ сам себе на уме. Но если ты сумел заслужить их уважение и стоял с ними плечом к плечу... Кстати, Алексея они между собой называли гранатометчиком. Это в память о его столь своевременных действиях, спасших от захвата «Желтую розу». Ну и жизни всех находившихся на ее борту. Они расположились на верхней палубе, рядом с ходовым мостиком. Здесь было не в пример свободнее, так как на нижней палубе находилось около полусотни переселенцев, отправившихся за лучшей долей. Да и обзор отсюда был куда лучше. На копях он вновь заметил произошедшие изменения. Теперь снимаемый грунт не отвозился в отвалы, а все теми же транспортерными лентами доставлялся на место выработки угля и заполнял остающуюся пустоту. Его даже утрамбовывали, дабы укрепить берег. Погрузка барж также производилась посредством транспортеров. Были заметны сразу несколько паровых машин на колесном ходу, приводящих в движение все эти механизмы. При такой плотности использования машин механические мастерские, скорее всего, работают с солидной загрузкой. Все это чудо требовало постоянного обслуживания, мелкого и серьезного ремонта. А вот пристань у самого Донбасса мало чем изменилась. Чего не скажешь о сильно разросшемся городке. Во-первых, на той самой возвышенности, откуда вели обстрел Арачи, были устроены укрепления. Так называемый «Форт номер 2». Первый был возле порта. Правда, это укрепление в значительной мере уступало первому. Но, как следовало из пояснений капитана буксира, молодого паренька, которому едва стукнуло 20, он был лишь центральной позицией, вся земля вокруг него была испещрена траншеями полного профиля, с блиндажами и ходами сообщений. Кое-что было видно и с мостика буксира. Исчезло колючее заграждение вокруг Донбасса, как и минные поля. Впрочем, они перекочевали на особо опасные направления, в основном находящиеся в мертвых пространствах. Но сплошного периметра уже не было. Вместо этого по краям лощины поднялись еще два форта, вроде того, что был на правом берегу Ронки. Ну, здесь ничего удивительного. Новые подворья ставились так же просторно, как и первые. Сейчас население Донбасса уже перевалило за отметку в 3000 человек, и недостатков семейных не было. Такое количество домов просто невозможно уместить в прежнем периметре. Не средневековый же город в самом-то деле. У причала стояла баржа, груженная лесом. Ее как раз вовсю разгружали. Ничего удивительного, строительство и сейчас шло полным ходом. С реки было прекрасно видно две новые улицы, поднимающиеся вверх по склонам лощины. Их легко отличить, даже если там уже не производились работы. Эти подворья выглядели как-то по-сиротски пустыми и не несли никаких следов индивидуальности. Наконец, там не было заметно ни одного деревца, тогда как в остальных хватало деревьев или молодых саженцев. Старая часть городка и вовсе уже утопала в зелени, даря приятную прохладу. «Господи, дорогой, какая прелесть! Преобразик способен передать только небольшую часть всей этой красоты», – восхищенно произнесла Ханна. «Согласен. Алексей и сам пребывал под впечатлением от представшей картины». «И ты к этому причастен?» «Хм. Дорогая, только и того, что причастен. И уверяю тебя в самой малой части. Это все заслуга Сергея. Я-то все поражаюсь, куда он умудряется деть такую прорву денег. Но глядя на этот широкий замах, тут впору удивляться, как у него вообще хоть что-то остается». «Но ведь толчок был дан именно благодаря той сумме, что ты выделил ему. Все же любая жена предпочитает видеть большую заслугу именно ее мужа». «Я ничего не выделял Сергею, Ханна. Запомни это раз и навсегда. Я отдал ему только то, что и так по праву было его. А уж как он распорядился теми средствами, это целиком и полностью его заслуга». Явно недовольный словами супруги отрезал Алексей. «Шимон, я вовсе...» «Прости, Ханна, я был излишне резок». Тут же поспешил оправдаться Болотин. «Но это правда. Конечно, я помогал ему и продолжаю помогать сейчас. Но это он рисковал здесь своей жизнью, вставая на защиту людей. Это за него люди готовы пойти в огонь и в воду. Это он, рискуя разориться, стремился обеспечить людям все самое лучшее, даже когда дела были совсем плохи. Кстати, я со многим был не согласен, так как он поступал просто непрактично. Но время все расставило по своим местам. И все это в первую очередь его заслуга, и никак иначе». «Дорогой, не стоит преуменьшать своей заслуги», – поцеловав мужа в щеку, возразила Ханна. «Все это так. Сергей сделал и добился многого, и он заслуживает высшей похвалы, как и любви людей. Но многие ли поступили бы подобно тебе? Бросили бы все дела, отправились бы в дикую степь спасать друга с риском для жизни? Без колебаний отдали бы пусть и причитающиеся ему деньги, тем более он о них и понятия не имел. Хотя ты и утверждаешь обратное, это и твое детище. Или скорее, ваше. Ты же сам говорил, что у вас с Сергеем одна дорога на двоих». «Ну а чему, собственно, удивляться? Подумаешь, приехал друг. Куда важнее встретить не гостей, а тех, кто прибыл сюда на постоянное место жительства. И что с того, что он их впервые видит? Каждый из них – это кирпичик в стене создаваемого им здания. Алексей же поймет. Не может не понять». Алексей понимал, но в душе ему все же было немного обидно. Ведь не всегда же Сергей находился в Донбассе по прибытии переселенцев. Встречали же их его помощники. Так отчего же было не сделать сегодня исключение? «Шимон!» Алексей настолько увлекся своими мыслями, что не заметил, как на мостик буквально влетела Эмка, легко неся на руках двухгодовалого постреленка, всячески стремящегося вырваться из рук матери. Она сходу заключила его в объятия, смачно чмокнув его в щеку. Малец также не растерялся и ухватил незнакомого дядьку за волосы, резко дернув их. Как видно, потеряв надежду совладать таки с матерью, он решил выместить все свое негодование на Алексея. «Ой, погоди, постреленок, отпусти!» «Игнас, проказник, отпусти дядю Шимона!» Но в ответ малец только залился звонким смехом и словно назло потянул еще сильнее. Как видно, он находил ситуацию весьма занятной. Алексею все же удалось справиться с маленьким агрессором и извлечь свои волосы из цепких ручонок. После чего он схватил мальца, сделал страшные глаза и, уткнувшись в его грудь, зарычал. Игнас вовсе не испугался и вновь залился смехом, опять ухватив веселого дядьку уже обеими руками. «У вас очень общительный мальчик», – улыбаясь, произнесла Ханна. «Постреленок, сладу с ним никакого. А как пошел, так и вовсе глаз да глаз». «Эмка, разреши представить, моя супруга Ханна». «Я уже догадалась. Очень приятно. Вы уж простите, мы люди сельские и простые». «Полноте. Я, конечно, дворянского рода, но никогда не отличалась чопорностью». «Кстати, я тоже дворянин», – нарочито расправив плечи, произнес Алексей. «Указом Его Величества за заслуги перед короной». «Ух, Шимон, вот уж кто может не рассчитывать на политесса с моей стороны, так это ты. Уж прости, но трудно рассыпаться бисером перед тем, кого ты учила грамоте». «Вы учили Шимона грамоте? А он не рассказывал?» «Нет, об этом он как-то умолчал». «Я обязательно вам все поведаю». «Эмка!» «Ладно, почти все. О том, что Сарка хотела тебя охмурить, я говорить не буду». «Сарка? Кто это?» Ханна тут же сделала стойку. «Моя старшая сестра. Но у нее ничего не вышло. А вот я сумела охмурить Сергея». «Эмка, коли уж все так складывается, и вы с Сергеем старинные друзья Шимона, вы не против, если мы перейдем на «ты»?» – вкрадчиво произнесла Ханна. «Отчего же, буду только рада», – лучезарно улыбнулась Эмка. «Ханна, ты напрасно стараешься. Это давняя история, к тому же не имевшая ровным счетом никакого продолжения». «Я напрасно хочу сблизиться с твоими друзьями?» «Я не это имел в виду». «А, понимаю, ты считаешь, что твоя супруга опустится до низменного чувства ревности. Не сомневайся, опустится». «И будет совершенно права». Вдруг послышался сильный мужской голос, поднявшегося на мостик Сергея. «Здравствуйте, Ханна». Варакин как-то неловко поцеловал ручку молодой женщины в лайковой перчатке, после чего обернулся к Алексею. «Шимон, дружище, я не поверил своим ушам, когда мне сообщили о твоем прибытии». Ханне на мгновение показалось, что из счастливой супруги она вот-вот превратится во вдову. Сергей настолько крепко сжал Шимона в объятиях, что у нее появились опасения по поводу крепости ребер мужа. Наблюдая за их встречей, за той искренней радостью, которой лучилась чета Варакиных, и за реакцией Шимона, Ханна вдруг почувствовала, как по телу разливается тепло. Оказывается, все время путешествия она подспудно опасалась этой встречи и этого города, затерянного в бескрайних степных просторах. Но теперь от этого чувства не осталось и следа. Так встречать могли только по-настоящему близких людей. Хотя чета дворжиков и не сообщала о своем приезде, но их здесь ждали. Не просто ждали, но и готовили встречу. По соседству с домом Варакиных стоял точно такой же, который принадлежал дворжикам. Сергей озаботился жильем для своего друга. Мало того, дом был под постоянным присмотром. Эмка, искренне извиняясь, сообщила, что устраивала дом по своему усмотрению, но если Ханна пожелает, то без труда может внести изменения. В городе имелась хорошая столярная мастерская, работающая с прошлого года. Конечно, практически любой мужчина способен смастерить нехитрую мебель, но далеко не каждый может сделать что-то по-настоящему красивое и практичное. В Донбассе были весьма приличные заработки, чтобы люди могли начать задумываться и о комфорте. Усилия Варакиных Ханна признала заслуживающими всяческих похвал. Местный краснодеревщик был достаточно профессионален, а мебель удобна и довольно приличного качества. Разумеется, можно было бы обставить дом и куда лучше, причем мебелью от настоящих мастеров, а не от того, кто, не выдержав конкуренции, отправился в такую даль. Но для загородного дома, чем он по сути и являлся для четы дворжиков, все было выше всяких похвал. Осталась Ханна довольной прислугой, присматривающей за домом. Горничная, молодая женщина, содержала дом в таком порядке, словно со дня на день ожидала приезда хозяев. Хотя они и не подозревали о его существовании. Единственное, что немного смутило хозяйку, это прошлое занятие женщины. Согласитесь, новость о том, что служанка раньше торговала своей плотью, не может не взволновать женщину, муж которой является представительным мужчиной в полном расцвете сил. Однако поведавшая ей об этом Эмка непринужденно сообщила, что женщина покончила со своим прошлым и сейчас является добропорядочной женой одного из шахтеров. «Ты удивлена тем, что я тебе рассказала о ней?» «Признаться, да. Дело в том, что хотя Донбасс и не маленькое поселение, но по сути это только большое село, и здесь все обо всех знают. Если бы я промолчала, ты все равно узнала бы об этом, и тогда постаралась бы от нее избавиться. А видит Бог, она этого не заслуживает. Здесь много женщин с запятнанным прошлым. Благодаря обществу вспомоществования в Плезне и нашим мужьям они получили второй шанс, и ни одна еще не свернула на прежнюю дорожку. Сегодня они куда более добропорядочные жены, чем благожелательные кумушки, так любящие перемывать им кости». После ознакомления с домом и приведения себя в порядок, дворжики были приглашены на ужин. Сергей не без удовольствия отметил тот факт, что Ханна и Эмка очень быстро нашли общий язык. Одна – представительница дворянского общества с соответствующим воспитанием, другая – из обычной крестьянской семьи. Возможно, все дело в том, что их связала беззаветная дружба мужей. А еще то, что они обе были матерями и обе ждали нового пополнения семейства. Видя, что они будут только мешать наметившемуся диалогу между женщинами, мужчины решили уединиться в кабинете. Друзьям было о чем поговорить после двухлетней разлуки. По заведенной уже традиции Сергей воспользовался своим положением и извлек на свет Божий бутылку хорошей забрядки. Правда, если в прошлый раз это была откровенная контрабанда, то сейчас строгость сухого закона сильно сдала свои позиции. Глупо бороться с этим пороком. Как говорится, свинья везде грязь найдет. Отпив из высокого стакана глоток обжигающего напитка, признал свое поражение Сергей. Но и делать на этом деньги, как поступают в Рустинии, я тоже не собираюсь. В лавках можно купить абсолютно любое спиртное. Другое дело, что мы ужесточили ответственность за излишество в общественных местах и на работе. Достается и тем, кто, перебрав лишнего, дебоширит дома. И как вы поступаете с дебоширами? А выбрасываем их на все четыре стороны. Одного? Одного, если жена соглашается с ним развестись и остается здесь. Любая женщина здесь имеет весьма высокие шансы выйти замуж, даже с солидным хвостом. «И есть те, кто решается остаться в одиночестве, без кормильца?» «А эти ублюдки не кормильцы», – резко обрубил Сергей. «И тем не менее, я беру над женщинами шефство, и пока они не выйдут замуж, им выплачивается компенсация по потере кормильца в размере 10 крон». «Солидно». «Не богатство, но и далеко не бедность, ведь у них есть еще и подворье с огородами». В Рустинии, да и здесь, в колонии, крестьяне и рабочие в куда более невыгодных условиях. К тому же я всячески стараюсь найти женщинам занятия, чтобы они могли зарабатывать. А как с теми, кто теряет своих мужей и сыновей? Я слышал, у вас все еще случаются стычки. За погибших в бою мужей выплата составляет 15 крон ежемесячно и пожизненно. За сыновей 500 крон единовременно. В случае гибели на производстве, так же, как и с горе-пьяницами, если трагедия случается по вине погибшего главы семейства. Если вины погибшего нет, супруга получает среднемесячное жалование до конца дней. Круто. Да ты тут, наверное, и пенсию ввел. Нет, пенсию вводить я не собираюсь. Возможно, в будущем, но только очень далеком. Тут такое дело... Вроде и добычу угля постоянно наращиваем, но средств один черт не хватает. потому что каждый раз увеличиваются траты. Я видел, вы тут уже вымостили площадь, улицу к храму, улицу руководящего звена, и работы продолжаются. Кстати, я не очень рассмотрел, но что-то мне показалось, это не природный материал. Кирпич из бетона. Цемент – дорогое удовольствие, Сережа. О, поверь, я это знаю. Видишь ли, с камнем здесь некоторые проблемы. Об асфальте говорить не приходится. Остается бетон. Это несколько дороже каменной мостовой. Значительно дороже булыжной. Но зато получается куда быстрее и прочнее. Главное – качественно выполнить работу. Ну а как у вас тут с обороной? Извини, но со мной прибыла моя семья. На первый взгляд может показаться, что с исчезновением периметра все стало хуже. Но на самом деле это не так. Артиллерия хорошо перекрывает периметр. Ну и минные поля в мертвых пространствах. Постоянные разъезды, поддержание тесного контакта с окрестными фермерами, Куроки и некоторыми родами Арачей позволяют владеть обстановкой в окрестностях Донбасса. К тому же у нас имеется 300 наемников и около 600 ополчения. Все хорошо вооружены и оснащены. Боевая подготовка поставлена на поток. Считай, практически полк. Сила. И весьма серьезная. Даже если арачи объединятся и скопом на нас попрут, обломают зубы. 300 наемников? Лихо. Слушай, а можно нескромный вопрос? Сколько на сегодняшний день у тебя средств в резервном фонде? Ну так, для общего сведения. 60 тысяч. Браво! Брависсимо! Сережа, ты о чем думаешь? Ты содержишь целую армию, закупаешь артиллерию, причем не абы какую, а новейшую. Остальные траты, в том числе и по содержанию города. Да, лукавый, тебя задери. У тебя здесь уже целый город. Нет, я, конечно, понимаю, что копи дают большую прибыль. Но даже с учетом того, что твои доходы на сегодняшний день в год составляют больше 1 000 000 крон, ты по-прежнему испытываешь недостачу в средствах. Сергей, это твое дело. Это твое детище, но тебе не кажется, что это перебор? Ты забываешь о том, что здесь все еще идет становление. Закупается новое оборудование, продолжается масштабное строительство. Забываешь, что треть прибыли уходит к уроке. Забываешь о том, что вся инфраструктура поселения на мне. И, наконец, забываешь о том, что здесь нельзя просто жить, а нужно быть готовым к тому, что тебя захотят сожрать. В механических мастерских налажен и запущен оружейный цех. А это только траты и никакой прибыли. Оружием мы не торгуем. Вернее, торгуем, но в мизерном объеме. А если бы торговали, то они приносили бы выгоду? Разумеется. Вот только в мои планы не входит вооружать кого бы то ни было. Ты попрекаешь меня в том, что я закупаю орудия. А ведь куплено только 5 гладкоствольных гаубиц и 4 полевых пушки с боеприпасами. А как же перекрытие пространства артиллерией? Точнее, будет сказать, минометами. Собственного изготовления. Получилось? Еще бы не получилось. При таком инженерии и при том, что технология производства для местных не представляет особых сложностей. Калибр 80 мм, предельная дальность 1,5 версты, минимальная 150 шагов. В каждом из фортов имеется по 2 миномета с боезапасом. В арсенале 8 минометов на 2 батареи. Вот ими-то и перекрываем. Но все равно это не дело, Сергей. У тебя нет ни капли жирка. А вдруг грянет кризис? Кстати, его высочество отзывают из колонии. Это не слухи, уже назначен генерал-губернатор. Отзывы о нем самые положительные, но, сдается мне, опосредованной поддержки со стороны властей пришел конец. Да понимаю я все. Этой зимой произойдут серьезные перемены. Будет назначен глава города с административным аппаратом, избран совет города. С нового года прекращаем программу по завлечению сюда людей. Теперь они и сами сюда поедут. В следующем году переселенцы должны будут выплатить половину стоимости домов. Дальше, скорее всего, и полную. Разумеется, в течение нескольких лет. Начнем вводить кое-какие налоги. Коммуналка полностью ляжет на плечи горожан, как и облагораживание города. Я, конечно, буду спонсировать, но именно что спонсировать, а не делать все сам. Люди не начнут разбегаться? «Не начнут. Поверь, здесь еще долго будет куда лучше, чем в других местах. А люди не глупы, все видят и понимают. И потом, нужно бороться с халявой. Это до добра не доведет. На днях был занятный инцидент. Мальчишки, вооружившись своими прощами, мечут камни в уличный фонарь. Мимо проходят люди и хоть бы хны. Привыкли, что лампы будут заменены быстро, вот и не обращают внимания на мальцов. А что, пусть ребятки развлекаются. Как думаешь, если бы деньги на эти самые лампочки шли из их кармана, прошли бы они мимо? Вот то-то и оно. Что же, согласен, но... Разговор обещал быть интересным, однако их беседу прервали самым радикальным образом. Посередине фразы Алексея в кабинет вошла М-ка и протянула мужу конверт с пометкой «Срочно». Почта и газеты доставлялись в Донбасс попутными пароходами. В городе имелась почта и два почтальона, разумеется, женщины. Как видно, это послание пришло вечерним пароходом. Обычно в это время почта не разносилась. Но тут случай особый. Мало ли, какая там срочность. Вот и доставили адресату в неурочный час. Выпроводив супругу, Сергей тут же вскрыл письмо. Выражение его лица тут же поменялось. Было заметно, что он прочел содержимое повторно, а потом, тяжко вздохнув, протянул послание Алексею. «Читай, от твоего визави из Новой Валенсии». «Работает, значит, агентура», – невпопад произнес Алексей, углубляясь в чтение. «В Новой Валенсии работает, а вот в метрополии не очень. Да и здесь можно бы порасторопней». Не сводя взгляда с друга, ответил Сергей. «Ну, он же репортер, а не профессиональный резидент», – откладывая письмо, вздохнул Алексей. «Сын?» «Сын у него слишком молод. Племянник. Понять бы только, что это значит». «Ну вот, опять. Стоит только мне появиться рядом с тобой, как полным-полна коробочка неприятностей. Я тебе приношу сплошные проблемы». «Лёш, что за пессимизм? Жизнь она как зебра. Полоса белая, полоса черная. «Ага. А в конце жопа». «Смешно. Прямо обхохочешься, ёк-макарёк. Что будем делать?» «Вопрос неправильно сформулирован, Лёша. Каждый из нас будет заниматься своим делом. Я разбираться с проблемой, ты заботиться о наших семьях». «Спокойно, Лёша. У меня и мысли не было, что ты испугаешься. Но сейчас у нас за плечами ответственность не только о людях, но и о близких. Ты готов рисковать своей супругой и дочерью?» «Не готов. Но и в стороне не останусь. Это не обсуждается. И потом. Люди. Они все видят, все понимают. Ты сам говоришь, они не дураки». «Не дураки. Ладно, времени нет. Пора действовать».